Глава 12. Белый конь. Легко несется его конь. На полсажени быстрее мысли тот конь. На сажень быстрее ветра. Поэма «Джангар». В зеленой степи на свободе паслось несколько тысяч коней. Казалось, они рассыпались в беспорядке. Но табуны, медленно передвигавшиеся по равнине, были разбиты на отдельные группы или косяки, которые не смешивались друг с другом, зачем зорко следили табунщики. Каждый косяк состоял из старой матки и 15-20 молодых коней одной масти, темно- или светло-рыжих, буланых, гнедых и других. Старый злой жеребец не отходил от своего косяка, оберегая его. Табунщики на горбоносых тощих конях с гиканьем скакали между косяками и, размахивая укрюками, ловко разгоняли сцепившихся в драке жеребцов. Среди конюхов-табунщиков было 5 сыновей Назара Керезека. Старшему Демиру было лет 30, младшему Мусуку — 17. Братья славились как отчаянные укротители коней и бесстрашные охотники на волков, на которых они бросались с одной плетью. Зимой и летом, днем и ночью, в стужу и в проливной дождь разъезжали они вокруг табунов хана Бендера, охраняя их от воров и хищников. Хан Бендер не очень жаловал своих верных сторожей. Он только все обещал наградить их по-хански. Но пока что на табунщиках вместо одежды были лохмотья, выцветшие и бурые, как степь. На ногах самодельные сапоги, сшитые из невыделанных шкурок сусликов. А шапку заменяла собственная грива спутанных волос. Обожженные солнцем, почерневшие, они сжились со степью, как кони и большие лохматые собаки, и сами стали частью барханов, ковыльной равнины, ветра и плывущих мимо облаков. В этом табуне Рабша заметил среди мирно пасущихся коней стройного белого жеребца, своего Акчиана. Он неукротимым зверем носился между косяками, наслаждаясь привольем, смело схватываясь с другими жеребцами. С диким визгом вцепился он зубами в шею рыжего жеребца, опрокинул его и со звонким ржанием поскакал дальше по степи. Ветер развивал его серебристую гриву. Рабша свистнул. Акчан остановился и насторожил уши. Рабша свистнул еще раз и услыхал ответное ржание. Изогнув шею и легко выбрасывая стройные ноги, Акчан понесся упругими скачками навстречу хозяину. Но два табунщика уже давно следили за ним и помчались наперерез, высвобождая арканы. Рабша изо всех сил бежал к коню, но было поздно. Два аркана захлестнули шею скакуна, и он остановился, бросаясь в стороны, стараясь вырваться на волю. «Оставьте! Это мой конь! Он под моим седлом!» — кричал Рабша. «Уходи отсюда, пока цел, степной бродяга-конократ!» — кричали табунщики. Один из них спрыгнул с коня и вцепился в повод Акчиана. «Здесь земля и табуны хана Бендера! Бродячий конь! Добыча хана!» Рабша выхватил меч и крикнул с таким бешенством, что табунщики попятились. «Слушайте вы, жалкие рабы Бендера! Вы, ханские табунщики, крадете чужих коней! Не хотите ли вы поставить ваше паршивое тавро на серебристой коже этого благородного коня?» «Хан Бендер сам поставит тебе на лоб свое тавро», — ответил табунщик. «И будешь ты лежать падалью на кургане». Говоривший отскочил в сторону, едва успев увернуться от разъяренного воина, бросившегося на него с поднятым мечом. Но Рабше неожиданно загородил дорогу, выбежавший из шалаша смуглый коренастый монгол в рваном плаще. «Постой, Бек-Джигит», — сказал он спокойно. «Ты всегда успеешь светлой саблей зарубить грубияна. Выслушай сперва, что я скажу тебе, а твой конь от тебя никуда не уйдет». Он сделал знак рукой, и табунщики распутали петли, наброшенные на белого жеребца. Говоривший был молод. Темный пушок едва оттенял его верхнюю губу. Под сдвинутыми бровями застыли скошенные, холодные, точно стеклянные глаза, в которых чувствовалась затаенная неотступная мысль. Он держался с уверенностью, казавшейся странной при его выцветшем нищенском плаще. Рапша невольно остановился, пораженный властным выражением лица незнакомца, и вдруг вспомнил слова Хаджи Рахима: «Конь к тебе вернется. На нем уехал необычайный человек, который может за него дать тебе 1000 коней». «Твоего жеребца никто не посмеет тронуть», — продолжал молодой монгол. «На нем ускакал я, когда за мной гнались враги. Я покупаю его. Сколько золотых динаров ты за него хочешь?» «Продать моего Акчана?» — воскликнул Арабша. «Для смелого джигита конь — лучший друг. Разве друзьями торгуют?» «Ты хорошо сказал», — отвечал незнакомец. «Этот благородный конь создан для того, чтобы на нем ездил султан, хан или сам каган. Для чего тебе, смелому, но простому джигиту, такой конь? Я заплачу тебе за него столько, что ты купишь себе 10 добрых коней и шелковую одежду. Говори, что ты хочешь за коня?» «Я ничего не хочу», — возразил Арабша. «Я только что с трудом нашел его. У меня нет родины, нет юрты, нет белобородого отца или смелого брата. Все мое богатство — меч и этот конь. Зачем же ты хочешь отнять его? Кто спасет меня в огне битвы, на краю пропасти? Я не отдам его». «Белый конь нужен мне. Я дам тебе взамен лучшего коня из этого табуна. Согласен?» Глаза Арабши расширились. Он загорелся гневом. Но ему опять вспомнились слова Хаджи Рахима. Арабша задумался на мгновение, затем тряхнул черными кудрями и сказал: «Если мой конь нужен тебе не для того, чтобы водить его под парчевым чепраком по базару на удивление толпы, а для похода и для битвы, я дарю тебе моего коня. Ты взлетишь на нем к далекой сверкающей звезде. Он будет конем победителя и принесет тебе удачу». Незнакомец в рваном плаще вздрогнул. На мгновение глаза его испытующе остановились на Арабше. Затем он повернулся к табунщикам и спросил небрежно, как о пустяшном деле: «Скажите, джигиты-удальцы, можете ли вы продать мне коня, которого я сам выберу?» Табунщики переглянулись и пошептались между собой. Младший из них, черный от загара, как жук, сказал: «Кони не наши, а хана Баендера. Но хан наш любит золото, и мы можем продать нужного тебе коня, если ты заплатишь не меньше, чем купцы на базаре в Сыгнаке. Дашь ли ты нам за него 25 золотых динаров? Тогда мы поймаем жеребца, которого ты нам укажешь. А если ты еще прибавишь нам за усердие, то мы его укротим на твоих глазах». «Я не барышник», — ответил странный монгол. «Я не торгуюсь, а беру, что хочу. Вы получите, что просите. Кроме того, я добавлю каждому по золотому динару». «Живи 1000 лет!» — воскликнули табунщики. «Приказывай скорее!»